Дилан. У Моны небольшой кашель. Мама так и говорит, небольшой. Будто он есть, и в то же время его нет. Она говорит, мы тоже обязательно заразимся. Потому что кашель распространяется, как сырость по стенам. И ничего с этим не поделаешь. А пока Мона не может найти себе места. Она не спит и не хочет, чтобы ее укладывали. Сестренку раздражает наше присутствие, но и без нас она оставаться отказывается. Мама носит ее везде в слинге, как ни в чем не бывало. Пока я был маленьким, то несколько лет после конца, если заболевал, пил странное розовое пойло из коричневой бутылочки, на вкус сладкое, как тысяча жимолостей, вместе взятых. Но та розовая микстура давно закончилась, и мы используем бутылочки для всяких маринадов, хотя те совсем крошечные. У них белые пластиковые крышки, которые идеально закручиваются. Я волнуюсь за Мону, потому что у нее очень красные щеки и какие-то странные потухшие глаза. Но мама говорит, что Мона сильная, и это всего лишь простуда. Она считает, что я паникер, и не понимает, с чего бы, ведь нам вообще не о чем беспокоиться. Вчера вечером, когда мы сидели на крыше, накрывшись брезентом, чтобы не промокнуть под дождем, я спросил маму, почему люди верят одним книгам, а другим нет? «Что? Ну, они верят в Библию, но не верят в Гарри Поттера». Мама наморщила лоб. «Ну, эти книги совершенно разные. Книги о Гарри Поттере — это художественный вымысел. Да, но в Библии тоже есть всякие истории. Так почему мы должны верить в одно, а не в другое? В Гарри Поттере ведь есть несколько прописных истин. И в Сидре и Розе, и в Латиду». Я знал, что она не читала Ладду. Это валийская книга, и не думаю, что ей бы понравились те ужасы, которые там описаны. Эта книга великолепна. Мама подняла одну бровь. «Серьезно, мам, я не понимаю». «Если честно, я тоже не знаю». «Не знаю, почему, Дил. Может, тебе стоит относиться ко всем книгам одинаково и самому решать, какие из них считаешь священными». Наши вкусы в книгах очень отличаются. Мама читает быстро и перечитывает одно и то же снова и снова. Сестры Бронте, Кейт Аткинсон, Беттен Гванес, которая пишет о таких же женщинах, как мама, но в мире, который существовал раньше. Думаю, ей нравится вспоминать, что были и другие женщины, похожие на нее. Она не так много читает на валийском, но больше, чем раньше. Иногда читая, мама беззвучно проговаривает слова, и я всегда надеюсь, что она будет читать слух, чтобы я снова услышал, как звучит валийский, а не просто читал его со страниц. Она растворяется в книгах, даже если перечитывает их по 10-му разу. Я читаю медленно и перечитываю книгу сразу после того, как закончил, чтобы удержать все в памяти. Иногда я перечитываю одну и ту же книгу 8 раз по кругу. Я знаю наизусть большую часть «Сохраните мое сердце у Вундед Ни», некоторые отрывки «Ювелира» Кэрил Льюис и начальные страницы «Кракен пробуждается» Джона Уиндема. Я читаю их Моне, когда работаю, и она слушает, пусть и не всегда понимает. Хотя мама иногда рассказывает о мире до конца, мне кажется, я больше узнаю о нем из книг. Она говорит о том, что жизнь протекала стремительно, и у всех было много всего. Но в книгах написано гораздо больше. Мама утверждает, будто тогда не убивали направо и налево, как в историях Ллойда Оуэна. И никто не грустит так, как в автобиографии Морриси. Но она не понимает, что именно эти вещи мне интересны. Вели ли люди себя друг с другом так же до наступления конца? Как в книгах. Ругались и спорили по мелочам, дружили с одними, но не дружили с другими? В некоторых книгах рассказывается о том, как матери и дети из-за ссоры жили всю жизнь, не видя друг друга. Бывало ли такое на самом деле? Но страннее всего для меня другое. То, что я сам будто бы помню из времен до конца. Об этом в книгах не говорится напрямую, но как бы всегда подразумевается. Я спросил об этом маму вчера вечером. До конца люди и правда проходили мимо друг друга? Что ты имеешь в виду? Ну, на улице, в магазине или еще где-нибудь. люди проходили мимо друг друга, ничего не говоря, не глядя друг на друга. Мама придвинулась ко мне поближе. Было холодно, но мы под брезентом не намокли. «Ты действительно не помнишь всего этого?» «Полупамять. Но это так странно сейчас, когда никого не осталось, только мама, Мона и я». «Да, сотни людей каждый день проходили мимо», — сказала мама. «В супермаркете, на улице и в магазине на заправке. Это ничего не значило». «Я не понимаю, как мир может быть таким?» Мама скинула капюшон и посмотрела на меня. Я не видела ее глаз в темноте, но знал их выражение. «Как бы ты поступил, если б завтра тут объявился кто-то еще?» «Это было бы великолепно!» — воскликнул я так, словно не осмеливался даже вообразить, что могут быть и другие люди, кроме мамы, Моны и меня. «Ты бы принял их? Дал им кров и еду?» «Разумеется! А если, скажем, их было бы уже четверо, и еды не хватало бы на нас троих и этих четырех пришлых людей? Что тогда делать?» «Придумал бы что-то, посадил бы побольше всего, построил бы дополнительные парники». Мама долго молчала, а потом произнесла: «У тебя доброе сердце». «Мадайнин дифервадер», — ответил я. Мама посмотрела на меня вопросительно. Эта фраза на валийском была для нее слишком сложной. Я перевел: «Прости нам апатию нашу». Я представил семью из четырех человек, которые кочуют с места на место в поисках нового дома. «Ты хорошо знаешь Библию», — сказала мама. «Я-то да, а вот она нет». Это из стихотворения Алида Льюиса Эванса. Моне нравится, когда я его читаю. Ей нравится, как оно звучит. «Конечно, нравится», — вздохнула мама. Она скептически относится к Библии и ко всему, что на нее похоже. Дождь стих и постепенно прекратился. «Такая прекрасная тишина», — восхитилась мама. Мы вернулись в дом и поставили чайник на огонь, чтобы заварить чашку крапивного чая. Мама взялась за валийский роман для детей постарше, который перечитывала уже десятки раз. Она опустилась с ним в одно из кресел. Я вернулся к автобиографии писателя по имени Карадок Причард, потому что тот писал, как носится по округе на велосипеде. А мне нравилось представлять, каково это, когда у тебя есть столько дел и столько мест, куда можно поехать. Так много направлений. «Хочешь одеяло?» — спросил я, но мама покачала головой. Она выглядела очень счастливой.